Глава 37. Подъехав к части мимо пожарного часового, пролетка с арестантом въехала во двор полицейской части и остановилась у одного из подъездов. На дворе пожарные, засучив рукава, громко разговаривая и смеясь, мыли какие-то дроги. Как только пролетка остановилась, несколько городовых окружили ее и подхватили безжизненное тело арестанта под мышки и ноги и сняли его с пищавшей под ними пролетки. Привезший арестанта городовой, сойдя с пролетки, помахал закоченевшей рукой, снял фуражку и перекрестился. Мертвого же понесли в дверь и вверх по лестнице. Нехлюдов пошел за ним. В небольшой грязной комнате, куда внесли мертвого, было 4 койки. На двух сидели в халатах 2 больных, один косоротый с обвязанной шеей, другой чахоточный. 2 койки были свободны. На одну из них положили арестанта. Маленький человечек с блестящими глазами и беспрестанно двигающимися бровями в одном белье и чулках быстрыми мягкими шагами подошел к принесенному арестанту, посмотрел на него, потом на Нехлюдова и громко расхохотался. Это был содержавшийся в приемном покое сумасшедший. «Хотят испугать меня!» — заговорил он. «Только нет, не удастся!» Вслед за городовыми, внесшими мертвого, вошли околоточный и фельдшер. Фельдшер, подойдя к мертвому, потрогал желтоватую, покрытую веснушками, еще мягкую, но уже мертвенно-бледную руку арестанта, подержал ее, потом пустил. Она безжизненно упала на живот мертвеца. «Готов», — сказал фельдшер, мотнув головой, но, очевидно, для порядка раскрыл мокрую суровую рубаху мертвеца и, откинув от уха свои курчавые волосы, приложился к желтоватой неподвижной высокой груди арестанта. Все молчали. Фельдшер приподнялся, еще качнул головой и потрогал пальцами сначала одно, потом другое веко над открытыми голубыми остановившимися глазами. «Не испугайте, не испугайте!» — говорил сумасшедший, все время плюя по направлению фельдшера. «Что ж?» — спросил околоточный. «Что ж?» — повторил фельдшер. «В мертвецкую убрать надо. Смотрите, верно ли?» — спросил околоточный. — «Пора знать», — сказал фельдшер, для чего-то закрывая раскрытую грудь мертвеца. — «Да я пошлю за Матвеем Ивановичем, пускай посмотрит». — «Петров, сходи», — сказал фельдшер и отошел от мертвеца. — «Снести в мертвецкую», — сказал околоточный. — «А ты тогда приходи в канцелярию, распишешься», — прибавил он конвойному, который все время не отставал от арестанта. — «Слушаю», — отвечал конвойный. Городовые подняли мертвеца и понесли опять вниз по лестнице. Нехлюдов хотел идти за ними, но сумасшедший задержал его. «Вы ведь не в заговоре? Так дайте папиросочку», — сказал он. Нехлюдов достал папиросочницу и дал ему. Сумасшедший, водя бровями, стал очень быстро говоря рассказывать, как его мучают внушениями. «Ведь они все против меня и через своих медиумов мучают, терзают меня!» «Извините меня», — сказал Нехлюдов, и, не дослушав его, вышел на двор, желая узнать, куда отнесут мертвого. Городовые с своей ношей уже прошли весь двор и входили в подъезд подвала. Нехлюдов хотел подойти к ним, но околоточный остановил его. «Вам что нужно?» «Ничего», — отвечал Нехлюдов. «Ничего, так оступайте!» Нехлюдов покорился и пошел к своему извозчику. Извозчик его дремал. Нехлюдов разбудил его и поехал опять к вокзалу. Не отъехал он и 100 шагов, как ему встретилась сопутствуемая опять конвойным с ружьем ломовая телега, на которой лежал другой, очевидно, уже умерший арестант. Арестант лежал на спине на телеге, и бритая голова его с черной бородкой, покрытая блинообразной шапкой, съехавшей на лицо до носа, тряслась и билась при каждом толчке телеги. Ломовой извозчик в толстых сапогах правил лошадью, идя рядом. Сзади шел городовой. Нехлюдов тронул за плечо своего извозчика. «Что делают?» — сказал извозчик, останавливая лошадь. Нехлюдов слез с пролетки и вслед за ломовым опять мимо пожарного часового вошел на двор участка.